чашке лежала деревянная ложка. Степанида, видимо, собралась в погреб за солониной, но, увидев Захара, приостановилась на низеньком крыльце. «Ой, у нас гости на дворе! Чего же Митя не сказал ничего?» — тягуче пропела она, улыбаясь. Но улыбка вышла вымученной и жалкой. Захар быстро взглянул на Степаниду, потом хотел что-то еще сказать фролу, но только махнул рукой. «Пойдем, Петр Иванович». «Да заходите в дом! Что же вы?» — проговорила Степанида. «Ну-ка, не мозоль глаза людям!» — прикрикнул на нее сверху фрол. «Пошла в погреб, так иди!» И они разошлись в разные стороны. Захар с Петром Ивановичем обратно на улицу, а Степанида вглубь двора в сарай. На улице Смирнов несколько раз оборачивался в сторону кургановского дома. Фрол все еще черным столбом торчал на повитях. Упершись грудью о черенок вил, он смотрел им вслед. И Смирнову показалось, что председатель чувствует этот взгляд. В конторе было жарко натоплено. Так жарко, что окна плакали крупными ручьями, словно на улице шел дождь. Захар, не раздеваясь, присел к столу и закрыл лицо ладонями. В другой комнате громыхнули ведром. В дверях показалась Наталья Лукина. «Надо что-нибудь, Захарыч?» — спросила она. Председатель потер жесткой ладонью защетинившееся лицо. «Не подъезжали еще члены правления?» «Пока едут». «Что они, дьяволы? Было же сказано всем к девяти. Как станут подъезжать, наших собирай». Захар поднялся и стал расстегивать полушубок. «Ну и фрукт у вас, Курганов этот», — сказал Петр Иванович. «Ночью с ним один на один страшно оставаться». Председатель, вешая полушубок на гвоздь, посмотрел на Петра Ивановича и пожал плечами. «Жулик он, по глазам видно. Спекулянт. Только что мы убедились. Я боялся, как бы вилами он нас сверху не пырнул». «Убедились, верно», — тихо проговорил Захар. «А вот вчера он даже мертвую коровенку пожалел. Чтоб не продрать ей бок по мерзлым кочкам, на себе из загона вынес. Он лучше бы живых пожалел, сообразил, когда сеном торговать». Захар слушал Смирнова, чуть покачивая головой. Когда Смирнов умолк, председатель вздохнул. «Не верю я все-таки, Петр Иванович, хоть и убедился». «Что?» «А что сено фрол повезет продавать? Зачем тогда воз навьючивает? Не знаю». Теперь Петр Иванович пожал плечами. «Тогда я тоже ничего не понимаю». «Нянчитесь, выходит, вы с ним. Дело ваше. Я бы такого, попадись он мне на фронте». С фронта Курганов, между прочим, пришел полным кавалером Ордена Славы. Редактор удивленно вскинул голову. «А ты военный. Ты знаешь, что ордена даром не дают». Смирнов вдруг изменился в лице, опустился на свое место. «Петр Иванович», — тревожно вскинул голову Большаков, — «ничего, ничего, сейчас пройдет». Тикали на стенке часы, роняя секунды. Тик, секунда, тик, секунда. Капают, как капельки, одна за другой, одна за другой. Капельку с земли не поднимешь, малую секунду не воротишь. Никогда Петр Иванович не обращал внимания на секунду, не жалел, что она тикнула и прошла без пользы. А теперь отчетливо ощущал, какой она длины. Каждая секунда представлялась ему в виде крохотной черточки. Чиркнула, и нет ее. Звук от маятника еще слышится, еле живет, а секунда умерла уже навсегда. И больше никогда не вернется. Сыпались и сыпались на пол со стенки секунды, как горошины. «Ордена — это верно, даром не дают», — проговорил, наконец, Смирнов. «Но, черт возьми, прямо какой-то заколдованный круг получается, ведь я чувствую, не любишь ты фрола. Да и за что его любить такого? А защищаешь, вот кажется». «Не люблю, — говоришь, — а защищаю? Да нет, не те слова». «Не доверяю я, что ли, ему?» Впрочем, так же, как и